позволяющий все это сохранить в коллективной памяти. Самый интригующий абзац в статье Лотмана – последний, где он пишет о том, что вторжение в современную культуру средств фиксации устной речи кардинально меняет нашу письменную культуру. Вторая память. Одним из самых неожиданных последствий вмешательства кинематографа в нашу цивилизацию стала приватизация кино. Распространение видеокамер как бы удвоило нашу жизнь. За каждым тянется шлейф заснятых образов. Ценность нашего непосредственного переживания во многом определяется возможностью его сохранить. Мы живем с оглядкой на зрителя, то есть на постаревших самих себя. Как белки на зиму, мы создаем запас радостных воспоминаний. Память становится важным вкладом душевного, да и обыкновенного капитала. Она придает вес и солидность мимолетному впечатлению. Время перестает течь, оно становится дискретным и обратимым. Видеозапись позволяет путешествовать в прошлое, обретающее авторитет и убедительность подлинного документа. Другие мнемонические знаки, открытки, дневники, сувениры – всего лишь протезы памяти. Они лишь напоминают о происшедшем, но пленка узурпирует власть над действительностью, показывая, как было на самом деле. Видеообраз не отражает реальность, он как сама память является ею. Отсюда наша ненасыщаемая страсть к имиджам, образам. Они обеспечивают нас онтологической страховкой. Видеообраз помогает отличить подлинное бытие от мнимого. Раньше вампиры не отражались в зеркале, теперь они не проявляются на пленке. Это запасная жизнь, электронная память, завершающий этап той революции, которую начал кинематограф и подхватила электронная медиа. Впервые за последние 3000 лет найдена альтернатива письменности. На ее место приходит архаическая устная культура, которую описывал Лотман. Собственно, мы давно уже живем в ней. Так, в рамках советской цивилизации все важное, от решения Политбюро до кухонного диссидентства, от телефонного права до магнитофонной поэзии, происходило вне письма. Сфера устной культуры расширяет свои владения с каждым днем. В Америке, скажем, перестали читать стихи, но не слушать. Напротив, рэп, напевный речитатив, урбанистический раёшник – популярнейшая часть нынешней рок-культуры. Да и романы теперь часто выходят сразу в двух вариантах – книгой и на магнитофонной ленте, чтобы слушать в машине. Приспосабливаясь к новым условиям, литература возвращается туда, где родилась – к ремеслу сказителей, бардов, аэдов. Вместе с письменностью исчезают из нашего обихода даже ее следы. Скажем, электронная почта, в отличие от обыкновенной, не сохраняет писем. Этот процесс ускорится в сотни раз, когда компьютер наконец научится понимать человеческую речь, что вообще освободит нас от сладкого плена букв. Как каждый пишущий, я с ужасом всматриваюсь в перспективу устной, бескнижной, бесписьменной, а может быть даже и невербальной, бессловесной культуры. Рыба узнает про воду только тогда, когда оказывается на суше, но без этого не было бы эволюции. Другое дело, что приспособиться к грядущим переменам нам будет не проще, чем этой самой рыбе. Речь идет о глобальных сдвигах. Меняются не художественные стили, а типы культур. Казавшийся столь неизбежно прямым путь прогресса стал все сильнее и заметнее сворачиваться в кольцо. Будущее становится прошлым. Футурология все больше нуждается даже не в истории, а в археологии, этнографии, антропологии. Неудивительно, что культурным героем сегодня вновь стал благородный дикарь. Во всем этом есть простая логика вычитания. Чем стремительнее ход научно-технического прогресса, тем дальше в прошлое он нас переносит. Если постисторическая цивилизация напоминает доисторическую, а постписьменная культура – дописьменную, то будущее следует искать в глубокой архаике. Архаизм происходит от «арх», что означает не просто «древний», а «начальный», даже «первоначальный». Поэтому, в отличие от обычных экскурсов в историю, столь любимых нашей постмодернистской эпохой, архаизм требует изменения не костюма, а ментальности. Возвращение в архаику связано с путешествием к истоку и культуры, и человека. Это попытка вообще все начать сначала. Примером тут может служить состоявшийся летом 1994 года